А вот специфическую посуду нужно будет приготовить. С чугуном нет проблемы. Но керамических горшков нужно будет наделать. Ага, это значит налаживать горшечное дело, а главное печь для обжига. Ясное дело, но он об этом уже думал. Оттого и кирпичи с запасом. Вот только муторно это все. Видел он такую печь. И даже с гончаром сельским общался, дедком древним, но сам процесс представлял себе все же смутно. А что тут поделаешь? Метод проб и ошибок, чтоб ему пусто было. Прошло немного времени, и от печи повеяло теплом, которое чувствовалось из-за прохлады, царившей вокруг. Вот и ладушки, одной головной болью меньше. Лариса даже запрыгала на месте, как маленькая, а потом прильнула к Дмитрию, глубоко вздохнула и опустила голову на его плечо. Вот горит огонь в горниле, значит, жизнь продолжается. Немало проблем вышло с дверями. С сухим лесом трудностей не было, хотя стволы и имели разную степень кривизны, подобрать относительно ровные. Двухметровые бревна удалось без труда. Проблема заключалась в другом. Как из них получить доски? Мелькнула была мысль использовать бензопилу, но потом он отказался от этой идеи. Работу можно не успеть завершить, а пилу добьет точно. Применить ножовку? Тоже идея не из лучших. Она одна. Как в существующих условиях изготовить пилу, он даже не представлял. Мелькнула мысль раскатать рессор в лист, а затем зубилом прорубить зубья и закалить получившуюся конструкцию. Но как оно выйдет на практике? И главное, даже если получится, то когда? Вопросы-то весьма серьезные. Запороть хорошую вещь много ума не надо, а ты поди ее потом восстанови. Так что он решил воспользоваться методом, который как-то видел в селе. Дедку понадобились доски для того, чтобы подправить забор. Тот у него был неказистым и старым, так что старику вполне подходил и горбыль, и доски кривоватые вполне подойдут. Времена такие, что хоть бы прорехи не светить. Не до красоты. Так вот, он тогда брал бревно, причем не сосну, а, кажется, ясень, и просто раскалывал его на три части при помощи топора и деревянных клиньев. Вот этим опытом и решил воспользоваться Дмитрий. Первый блин, как известно, комом. Бревно лопнуло в кривь и в кость. А чтобы из получившегося безобразия сладить хоть что-то удобоваримое, пришлось изрядно помахать топором. Доска вышла так себе. Одним топором, да без большой практики в этом вопросе, много не наработаешь. Но получилось, и слава богу. А вот горбыль никуда не приладишь, вовсе страшный. Отложил в сторону, мало ли, может и сгодится. Со второй пошло уже лучше. Тут и горбылю применение нашлось, хотя из него доски вышли уж и вовсе страшненькие. Но он решил, что обобьет двери шкурами. Оно и неказистую работу прикроет, и теплоизоляция дополнительная. Промучился с коробкой. Под нее все же пришлось мастерить какую-никакую стамеску. Сладил из длинного болта. Хорошо все же, что у них на озере имелась техника, а у него развился самый настоящий комплекс Плюшкина. В его УАЗике, кроме инструментального ящика, имелся еще и ящик с различными болтами, гайками и еще черт знает каким железным хламом. Так вот, разогреть в костре конец болта, а затем придать нужную форму, не составило труда. Разве времени заняло изрядно? Нужно все же озаботиться древесным углем. Принцип ему был знаком. А вот с практикой... Ничего удивительного, в общем-то. Ну где ему было набраться практики? Хорошо, хоть общее представление имеет. Были вопросы с закалкой. Он использовал простую воду, хотя кузнец и рассказывал, что неплохо бы под это дело сначала использовать отработку. Ну да, неплохо. Вот только с маслом у него напряженка. Но все одно получилось гораздо лучше, чем обычное железо. Он это напильником проверил, пока затачивал лезвие. Брусок у него только один, да и тот не новый. Так что черновую работу он предпочитал доверять более грубому и твердому инструменту. С тоской соображая, что будет делать, когда напильник сточится. Их у него было два, один вот этот треугольный и другой круглый. При всей своей неказистости получилось вполне прилично. А главное, работало так, как надо. Петли он снял с машины. Чего уж там, начал разбирать, так продолжай. С другой стороны, на ход особо не влияет. Особой надежды запустить двигатель он не испытывал. Если только местные не знают, какого места, где нефть выходит на поверхность, тогда можно попробовать получить бензин. Но выйдет ли из этого что, а главное, есть ли подобные месторождения? Вопросы, вопросы. Лучше уж исходить из худшего. Оставался вариант со спиртом. Уж то-что, а этот продукт получить вполне себе реально. Но опять, сколько ты того спирту наделаешь, и захочет ли на нем работать двигатель? Мотор старый, простой как молоток, и он слышал, что вроде как к топливу ни разу не капризный. Но это еще выяснится. Нужно будет все же попробовать. Так что разбирать только то, что не повлияет на ход. А ездить можно и на одной раме, с чурбаком под задницей. Исходя из этого, он так уже использовал задний борт. Распрямил жестянку и сладил из нее заслонки для печи. Ну да, жалко металл. Но с другой стороны, а из чего их еще делать-то? И дальше будет курочить авто, потому как много чего понадобится. Вот и жарочный шкаф для древесного угля нужен. Хотя, откровенно говоря, тут жаба душила немилосердно. Решил сначала попробовать получить его, используя всю ту же керамику. Металл ведь прогорит и проржавеет. И чем он тоньше, тем скорее это произойдет. Ну и где он потом возьмет железо? С керамикой гораздо проще. Нет, ну, сами изделия ладить еще нужно научиться. Но зато материал, вон он, под ногами. Да. Вообще-то он печь сложил гораздо быстрее, чем изготовил, и приладил эти клятые двери. Ну так а чего удивляться, если он два дня убил только на изготовление досок и брусков для дверных коробок, а потом еще два дня на то, чтобы изготовить сами изделия, причем без единого гвоздя, все на нагелях и на сваренном из рыбьих костей клея. Только на петли пошли гвозди, которые он сам же и выковал, а вернее перековал имеющиеся болты. Дело оказалось немудреным, с такими-то заготовками, но на будущее отметил для себя, что уголь для работы с металлом просто необходим. Печь теперь прогревали регулярно, но без фанатизма, так, понемногу, чтобы глина, смешанная с песком, равномерно просохла, без трещин. Угре совсем не улыбалась, так что все должно быть добротно. Лариса сунулась было с переездом, но быстро отказалась от этой затеи. Внутри дома все еще было сыро, и дышать было нечем. Опять же, никаких форточек, так что и не проветришь. Пришлось этот вопрос отставить и продолжать проживать в палатке. Хотя и было уже прохладно. Ничего, вот просохнет печь окончательно. Тогда можно будет топить получше и процесс ускорится. Самому просохнуть уже вряд ли получится. Дни погожие случались, вот только даже наружная обмазка сохнуть не торопилась. Плохо, как бы зимой проблемы не случились. Все зато что по весне все придется обмазывать по новой. Но это ничего страшного, все лучше, чем переделывать сам саман. Становилось слишком прохладно, и он решил уложить весь картофель в бурт. Ничего сложного, просто яма глубиной по пояс, можно и мельче. Но кто его знает, какие тут зимы и насколько промерзает земля? Это еще предстоит выяснить. Сверху камыш и земля холмиком. Кстати, попробовав тот картофель, что оказался резаным и попросту сгнил бы, Сайна оказалась им очень довольна. А уж когда ей рассказали, сколько блюд можно из него приготовить, так и подавно.